Глава десятая. «Все устроил Сикорский», — проговорил Олег Петрин. «Все, что произошло с нами на фестивале, похищение меня и Елены, заговор с Бояриновым, убийство прокуратора Грифоном. Он пытался убить тебя, Игнат. Понятия не имею, на кой черт ему это нужно, но он пытался добиться именно этого. Мы все были лишь пешками в его игре. Скажи», — Петрин посмотрел на меня внимательнее, — «ты как-то перешел дорогу моему родственнику? Что ты такое сделал, что он готов был принести нас с Еленой в жертву?» Несмотря на то, что мы думали переговорить с прокуратором раньше, пришлось отложить разговор на вечер. Уложив Лолиту, мы уже собрались было за столом, однако мне пришлось прерваться. Пришлось, потому что из Академии магии пришел электронный ответ, и ответ был положительным. Еще после получения титула я заново отправил в приемную комиссию документы на поступление, не забыв в этот раз добавить к ним и фото своего дворянского ордена, ну и свидетельство. Ответ содержал указание на то, что у меня есть право быть допущенным до вступительных испытаний, на которых будет выявлено, поступлю ли я в академию и на какой курс могу быть зачислен. В дворянских семьях была широко распространена практика, при которой детям до совершеннолетия уже давали базовые навыки магии. Иной раз некоторые наследники поступали в академию, фактически имея ранг промага или даже магаса. Естественно, в общий котел первого курса таких не отправляли. Испытания должны были выявить, какой этап обучения уже освоен абитуриентом, а какой для него пока закрыт. Так молодой человек мог поступить не на первый, а, скажем, сразу на второй или даже третий курс. Последние два, как правило, были обязательными для всех. Но и здесь существовали свои особенности. Можно было сдать специальный экзамен, чтобы получить право на свободное посещение четвертого и пятого курсов. Он был сложен, и далеко не каждый маг мог сдать его. Часто это получалось только у тех, кто хорошо знаком с практикой и уже трудится на том направлении магии, которое для себя избрал. Но одним положительным ответом Академия не ограничилась. По их странным правилам, я должен был немедленно, в срок 24 часов с момента получения уведомления из школы, пройти ряд дополнительных письменных тестов и направить пакет документов. Пакет включал древо родословной, копию герба, девиза, ряд документов, связанных с собственностью и имуществом рода, ну и статусом его в обществе. Кстати, о статусах. В просторечии среди дворян было принято называть любой род домом. Такая практика появилась сама собой, и никто точно не знал, почему так повелось. Однако юридически не каждый род был домом. Отличие простое. Род – это дворянская семья, у которой нет ни одного вассальского дворянского рода в подчинении. Дом – напротив, структура из нескольких родов, в котором есть главенствующий род и один или несколько подчиненных. Причем подчинение могло быть любым. Как брачное, представитель более высокорангового дома берет в жены представителя более низкорангового, так и на основе вассального договора. Один род служит другому за деньги, имущество, привилегии и так далее. Так юридически орловские не были домом, а просто родом. А вот, скажем, Фомины – это уже настоящий дом. Дом – предпочтительная в империи единица дворянского существования, поэтому у родов, объединившихся в дом, как правило, было больше юридических прав и некоторые поблажки от государства, например, налоговые. В моих планах в будущем была цель сделать орловских домом не на словах, а именно юридически, но пока это второстепенная цель. Тем не менее, для приемной комиссии из школы информация о том, дом орловский или нет, была важна. Я убил несколько часов на подготовку всего необходимого и смог проговорить с Петриным только ближе к вечеру, когда за окном уже серело сумеречное небо. Разговор шел в моей библиотеке, и Петрин постоянно косился на огромную дыру оконного проема, закрытую магическим барьером. «Мой замок тут штурмовали», — сказал я, когда заметил это. «Так что не обращай внимания. Новое окно уже заказано, завтра установят». Мы сидели в кожаных креслах у рабочего стола, заваленного свитками и книгами. Я было предложил прокуратору виски, который стоял на журнальном столике, однако Петрин жестом показал, что не намерен выпивать сегодня. «Штурмовали?» — вопросительно поднял брови Петрин. «Твой замок? Как? Когда?» «Пару дней назад», — пожал я плечами. «Я совсем не слышал ни о чем таком», — он нахмурился. «Мы никуда не сообщали, да и Предлесье находится на некотором отдалении от города. Из городской управы приходило сообщение с вопросом, что у нас тут за шум и светомузыка. Ну, я ответил, что приглашал гостей и проводил активный фуршет». «Что такое активный фуршет?» — нахмурился еще сильнее Олег. «Не знаю. Они спрашивать не стали, ну а я, соответственно, не стал выдумывать дальше». Олег не ответил, только как-то иронически улыбнулся. Однако потом все же заговорил. «Так что же ты такого сделал, что Сикорский решился использовать нас с сестрой как элементы ловушки?» «Родился». «Что? В каком смысле?» Я вздохнул и рассказал Олегу все. И про роялистов, и про орден новой маны. Не стал говорить только о своем перерождении и Кате, а о целях этих тайных обществ упомянул только то, что мне они неизвестны. Все же я не мог доверить Олегу всю правду о себе. В моем рассказе я сделал акцент в большей степени на то, что мой отец был роялистом и перешел дорогу как своим бывшим товарищам, так и врагам, ордену. «Теперь все встает на свои места», — задумчиво ответил прокуратор. «Весь пазл сложился. Значит, Малиновский, который погиб во время штурма твоего замка, был роялистом, а Сикорский — представитель ордена. Теперь мне ясно их противостояние». «Противостояние?» — спросил я. «Они боролись за Бояринова. Малиновский собирался использовать тебя как приманку, а на самом деле убить при помощи мага крови. Однако Сикорский умудрился заставить Бояринова предать Малиновского. Пообещал магу крови мою сестру как жертву для заклинания «Вечная кровь». «Ну», — вздохнул Петрин, — «сангвинарик и не смог устоять перед молодым женским телом». «Ясно», — я задумался. «Только Сикорский хотел не убить меня, а взять живым. Я нужен ему для других целей». «Каких?» «Пока не знаю», — проговорил я, в общем-то, правду. «Об окончательных целях ордена я не знал. Но обязательно выясню это». «А потом», — продолжал Петрин, — «когда ты вытащил нас с Еленой, а я заявил о начале официального расследования, Сикорский устроил весь этот кошмар с Грифоном. Как конкретно он сделал это, я не знаю. Но что это точно он, у меня не осталось сомнений». «Что ж», — поджал я губы, — «все встало на места. Однако, как ты умудрился разузнать все это?» «Возвращался к колонне, пока ее не срезали. Перемещался и исследовал башню. Обыскал труп Бояринова, который остался гнить там. Много думал. Портальную колонну, кстати, срезали. Кто это сделал, я не знаю». «Если с Малиновским покончено, то Сикорский еще себя проявит. Отличная работа, Павел». «Спасибо», — он вздохнул. «Только я столкнулся с последствиями своей работы». «Давай подробнее». Я насторожился и подался в кресле немного вперед. «В чем дело?» «Ничего особенного. Просто меня заказали. Заказал, скорее всего, Сикорский. Естественно, доказательств у меня нет. Ну а кому бы еще это понадобилось? Елену им не достать. Она уехала в Москву к родителям. А я остался тут, чтобы во всем разобраться. И этот самый заказ – то, о чем я хотел с тобой поговорить. Мне нужна помощь, Игнат. За мной охотится прокуратор вне закона. Это опасный человек, нарушивший кодекс. Он могучий чародей. Я точно знаю, что не справлюсь с ним. Откуда ты знаешь обо всем этом? Ты как-то умудрился на него выйти? Олег вздохнул снова, а потом расстегнул рубашку и показал мне большой разветвленный ожог, украсивший всю правую сторону его торса. «Кинестетик», — догадался я. «Верно», — он кивнул. «Маг-кинестетик. Эта падла управляет электромагнитными полями и гравитацией. Кроме того, ходят слухи, что он гениальный артефактор. Он замкнул аккумулятор моей машины на кузов так, что меня чуть не поджарило током. А когда я выжил, попытался расплющить гравитационной ловушкой. Я еле спасся». «Значит, не ты вышел на него, а он на тебя?» «Верно», — Олег кивнул. «Засранца зовут Либрий фон Стерхов. Легендарный ублюдок среди прокураторов. И очень древний маг. Когда он служил прокуратором, до того, как податься в противники кодекса, ему было около 120 лет, сейчас около 180. Как он умудрился прожить столько лет и остаться столь боеспособным, я не приложу ума». «Либрий?» — я нахмурился. «Я не слышал о нем никогда». «Я бы удивился», — вздохнул Петрин, — «если бы ты его знал. Фон Стерхов — очень скрытный тип. Никто среди прокураторов никогда не видел его лица. Урод носит артефактную магическую маску. Что она делает, я не знаю, однако Либри быстр, как молния, и неуловим, словно тень». «И ты хочешь, — догадался я, — чтобы я помог тебе прикончить его?» «Да», — серьезно кивнул Олег. «Потому что у меня с Либрием дуэль сегодня ночью». Он посмотрел на часы. «Через 3 часа начнется». «Дуэль? С противником кодекса?» «Поганец глумится над кодексом таким образом. По каким-то своим причинам Либрий отрицает кодекс и считает его принятие концом Российской империи. Идеалист херов. Вот только его идеализм кончается, когда он начинает убивать ради денег. Заработок наемными убийствами его не смущает. А вот кодекс — да. Дед поехал крышей на старости лет». «Каковы условия дуэли?» — серьезно спросил я. «Моя специальность», — проговорил Петрин. «Порталы, магические переносы, прыжки и тактическая магия. С трудом, но я смог сбежать. А сегодня утром получил письмо. Отправитель, конечно, неизвестен, однако я знаю, что это фон Стерхов. Старый ублюдок сказал, что каждую ночь будет убивать по одному гражданскому до тех пор, пока я не выйду на бой с ним. Первой его жертвой станет вдова Раиса Белова. Молодая женщина живет в небольшом поместье в южной части города. Почему она, я не знаю. Почему он не убил меня в гостинице, когда оставлял письмо, я тоже не знаю». «Ты связывался с другими прокураторами?» — спросил я. «С властями?» «Привлекать жандармерию значит отправить на убой совсем невинных ариста. А прокураторы, вольных, моих коллег, в городе сейчас нет. Те, что были, погибли на фестивале». Он подался немного вперед и зачем-то перешел на полушепот. «А имперские прокураторы, типа Фомина, с нами вольными не ладят, хотя этот конфликт и не выносится на общее обозрение. Я пробовал обращаться к имперцам, но меня просто вежливо проигнорировали». «Ты хочешь, чтобы я выступил бреттером? Принял его вызов вместо тебя?» «Нет», — улыбнулся Олег. «У меня есть один план. поможешь мне?» Он указал на часы. «У нас осталось не так много времени. Я прошу не просто так. Обещаю щедрую награду, если поможешь». «Что ж, Олег», — я улыбнулся, — «посмотрим на этого твоего Либрия». «Не стесняйтесь, моя дорогая», — проговорил странным, нечеловеческим голосом Либрий фон Стерхов. «Вы же у себя дома, госпожа Белова. Почему вы дрожите?» А она правда дрожала. Раиса была небогата и потому жила одна. Она не работала, а денег с офицерской пенсии ее погибшего мужа едва хватало на жизнь. Так что ночью не было в ее небольшом поместье, находящемся за городом, ни слуги, который приходил днем, ни уборщицы, бывающей у Беловой два раза в неделю. Зато появился странный человек. Человек Ли. Когда Раиса вошла в гостиную с чашкой зеленого чая, чтобы почитать книгу перед сном, и включила свет, в ее месте, в кресле у большого торшера, сидел неизвестный. Черный балахон скрывал его тело целиком. Белая безликая маска казалась холодной и опасной. Человек велел не кричать, иначе он немедленно убьет ее заклинанием. Раиса знала, что не смогла бы закричать и так, ведь она просто остолбенела от страха. Ноги стали ватными, а во рту пересохло. «Присаживайтесь», — существо указало на свободное кресло. То, что это существо, Раиса уже не сомневалась. Так она решила для себя обозначить его — существо. И последнее сомнение развеяла рука существа, когда он указал, куда ей сесть. Эта конечность была конечностью скелета. Только вместо костей она желтела медным металлом. Раиса не могла не подчиниться ему. И, конечно, она села. Заняла указанное им место. Она хотела спросить, кто он, или даже, что оно такое, но не решилась. «Мое имя Либрий фон Стерхов, госпожа Белова». Голос незнакомца прозвенел металлом. «И я не причиню вам вреда при определенных условиях». Женщина вздрогнула, но снова не решилась ничего ответить. «Если вы попытаетесь сбежать, умрете. Если попытаетесь позвать на помощь, тоже умрете. Не будете делать то, что я говорю вам, умрете очень мучительной смертью. Вы меня поняли?» Белова не могла кивнуть. Ей казалось, что нужно приложить невероятное количество усилий, чтобы сделать это. «Напоминаю о третьем пункте», — повторило существо. «И потому спрашиваю опять. Вы поняли?» Раиса нашла в себе силы и кивнула. «Прекрасно. Вот как будет. Сейчас на часах почти полночь. Ночью к вам должен прийти гость. Когда он заявится, вы откроете дверь по моей команде и пустите его в дом. Только тогда вы будете в безопасности. Полной безопасности». Существо положило руки на подлокотники из дерева, и кисти со странным металлическим лязгом ударились о лакированную поверхность. «Ну а если не придет, тогда мне, к сожалению, придется убить вас». «Меня?» Собственный голос показался Беловой чужим. «За что?» «За чужую нерасторопность, трусость и отсутствие чести». «Но почему меня?» — всхлипнула женщина. «Чем я вам насолила? Я жила спокойно и мирно, никогда никому...» «Кажется...» Ей показалось, что на этом моменте незнакомец должен был бы вздохнуть, как вздыхают нормальные люди. Но он этого не сделал. Вы невнимательно меня слушали, Раиса. Вы просто первая, кто попалась мне в телефонном справочнике дворян Екатеринодара. Раиса с ужасом посмотрела на старый телефон, которым уже не пользовалась. Она до горечи в груди пожалела о том, что постоянно откладывала обратиться в службу телефонии, чтобы отключить ненужный аппарат. «Первый раунд с судьбой вы проиграли», — проговорило существо. «Проиграете ли второй? Посмотрим». «Может, нет?» Оно подняло руку, и проводник со звоном выскользнул из рукава, словно какой-то жуткий механизм. «А может, да, моя дорогая?» «Прошу, пожалуйста», — взмолилась женщина. «Вы можете просто забрать что-нибудь ценное и уйти?» По щекам Беловой покатились слезы. «Заберите что угодно. У меня осталось фамильное золото. Возьмите его. Только молю, не убивайте». «Мне не нужны ваши безделушки». Холодный голос существа, казалось, стал еще более холодным. «Можете оставить их себе». «Деньги?» — с надеждой спросила Белова. «Тем более», — существо встало. Белова вскрикнула, потому что оно оказалось очень высоким и будто бы худощавым. Ей показалось, что под этим черным балахоном скрывается огромный паук. А может, это и правда было так? Она не знала. Однако ее воображение рисовало ужасные картины. Со странным щелкающим звуком фон Стерхов задвигался, приблизился к ней и указал проводником на шею женщины. «Пожалуйста!» — вжалась она в спинку кресла. «Время пошло!» — проговорил он, и ей показалось, что под балахоном защелкали часы. «Молитесь предкам, чтобы он пришел!» Белова и правда принялась молиться. Мысленно стала перечислять всех предков рода. Она не знала, помогло ли это или нет, но электроколокольчик, вмонтированный в стену, дзинькает. Это означало, что кто-то пришел. «Кажется, вам повезло, госпожа», — проговорил Стерхов, а потом, к ее удивлению, вырос. С механическим звуком его ноги удлинились, и он оказался под потолком. Руками существо схватилось за лепнину, уперлось ногами и стало похоже на настоящего паука, сидящего в углу. Раиса смотрела на все это с чудовищным изумлением. «Открывайте», — приказал фон Стерхов. «Не будем нарушать закон гостеприимства».